он пугает домашних угрозами, что повесится. Смешно, да? Или тесаком, которым рубят мясо, он вдруг отрубает себе кисть руки, вернее, смастерил неискусственную руку и, ловко спрятав ее в рукав, он будто бы отрубает живую руку. Его любимое занятие — ходить по кладбищам, где он и познакомился с той самой старушкой. И вот, придя однажды домой, он сообщает матери, что на этой старушенции он собирается жениться. Все это из того арсенала пьес, которые мы обычно высмеиваем за их абсурдность и жестокость. Есть, разумеется, такие пьесы. А раз они такие, то и высмеивать их стоит. Только не надо бы высмеивать, не читая, а пользуясь рассказами третьих лиц, которые сами-то, наверное, не читали и не видели их, а только слышали, что будто бы в такой-то пьесе есть абсурдность или жестокость. Хотя, повторяю, трудно отрицать, что глупость существует в мире. В каждом деле, точно так же, как в грибах, нужно уметь отличать, где белая поганка, а где опенок. Однако то, что у опенка нет такого величия, какое есть у белого гриба, еще не значит, что опенок – белая поганка. А мухомор, напротив, очень величав, но это тоже еще не значит ровным счетом ничего. Спектакль, о котором я стал рассказывать, привез тот же Баро. Хотя сюжетная канва, которую я привел выше, нам достаточно чужда, и вид повешенного тела уже в самом начале спектакля не предвещал для нас ничего хорошего, зал почти с первой минуты стал понимать и принимать все, что исходило со сцены. Ибо нетрудно было разгадать, что под всеми этими нелепицами лежит нечто другое, чрезвычайно серьезное, более того, необыкновенно душевное, несмотря на все грубые шутки вышеупомянутого свойства. Это был гротеск о пустоте юноши. Гротеск довольно-таки добродушный, потому что за всеми этими его шуточками скрывалось что-то, как это ни странно, симпатичное. Скрывалось какое-то ожидание другого, иного, светлого содержания. О, как ужасно, когда в искусстве, да и, наверное, в самой жизни, видимое принимают за сущее. Но на этот раз все это видимое не заслоняло от нас сущего. Оно вот-вот должно было раскрыться перед нами. И оно раскрылось в этой странной любви старушки и молодого человека. Собственно говоря, это была не больше, чем любовь бабушки и внука, вернее, не меньше, чем подобная любовь. Вероятно, не один человек знает, что это такое любовь малыша к своей бабушке, в результате которой он часто познает все секреты жизни, поэзию ее, всю жажду жизни. Но ведь это театр, и он допускает гротеск, и малыш был огромного роста. Ну и что же? Старая женщина научила его быть чистым и свободным, она научила его дышать, а не задыхаться. Она сделала его таким, что он сумеет быть веселым, даже если доживет до 80. Она приняла яд и умерла, сказав себе «довольно», потому что жизнь была уже прожита. Однако женщина была весела до последней секунды. И потом, когда она умерла, и он откричал свое горе, заиграла веселая музыка, ибо так завещала она. Артистам дарили не только цветы, но конфеты, игрушки, воздушные шарики и